Галина Романова. Лучший из мужчин. Глава первая. А что там случилось? Что? Убили кого-то, что ли? И ничего не убили, он сам спрыгнул. Лёва, лениво перекатывая во рту жвачку, хмуро осмотрел толпу зевак, собравшуюся у подъезда. Несколько теток, кто в панаме, кто в косынке, два пожилых мужика, они стояли в сторонке. Один зажимал под мышкой шахматную доску. Игроки, значит. Лёва осмотрел двор. На одной скамейке, той, что чуть дальше и левее подъезда, лежала газетка. Стало быть, мужики играли в шахматы именно там. Могли что-то видеть. Надо опросить. Без особого энтузиазма подумал Лёва. Еще один молодой мужчина, что пристроился к зевакам, свидетелем быть не мог. Он шел откуда-то со стороны соседнего дома. Увидев тело, накрытое тканью, сильно побледнел и поспешил удалиться. «Впечатлительный!» — посмотрел вслед ему Лёва. «Граждане, минуточку внимания!» — наконец подал он голос. «Не расходимся. Идемте за мной вон к той скамейке с газеткой. Поговорим. Только не все сразу, по очереди». Лёва оглядел нахохлившихся граждан. Понятно. Как охоть и ахоть, все гораздо. Как на вопрос ответить? В отказ. Он точно заметил, как просквозила вдоль кустов одна тетя в панаме. И запомнил ее красные кроссовки, красную объемную сумку и нелепые большие очки с темными стеклами. «Идемте, граждане. Тут вам больше делать нечего». Лева кивком указал на подъехавшую машину скорой, из которой выбрались два санитара. Становимся в очередь. Удалось выяснить, что погибший в доме не проживал, но часто заходил в подъезд, возле которого было обнаружено тело. Докладывал Лёва 2 часами позже начальству. Поквартирный опрос ничего не дал. Его никто не опознал. Выходит, что погибший либо никому не заходил, либо тот, кого он навещал, молчит или говорит неправду. «Что значит «никому»?» — возмутился начальник. «А зачем он в подъезд заходил время от времени? На крыше покурить?» «В точку, товарищ полковник», — улыбнулся Лёва, удивляясь 100-процентной проницательности руководителя. На крыше были обнаружены следы его пребывания. Ни окурков, ни телефона или документов. Ни на крыше, ни при погибшем. Но остатки еды, мусор из кофейных стаканчиков, пустые контейнеры — все имеет его ДНК. И самое главное — все отходы датируются разным временем, и по экспертизе, и по маркировке на некоторых упаковках с «быстрой едой». Установить место покупки не удалось. Но совершенно точно можно сказать, что погибший проводил на крыше какое-то время несколько раз в неделю. «И что он там делал?» — возмутился полковник. «Не обедать же лазил! Какие-то версии имеются?» «Так точно, товарищ полковник. Предполагаю, что погибший с крыши вел за кем-то наблюдение». Озвучил сумасшедшую идею Лёва. «Ну а что, если больше вообще ничего в голову не лезет? Погибшего никто из жильцов подъезда не знал, никому он в гости не ходил, не мог незаметно прокрадываться. Кто-то бы его дозаметил, но никто не заметил и не признал в нем своего знакомого». Полковник, подумав, кивнул, но тут же снова задался вопросом. «А что там напротив? Что за объект? За кем можно наблюдать?» И тут Лёва сразу поскучнел. Напротив крыши не было ничего такого. Просто точно такой же жилой дом. Многоэтажка с большими окнами. Это, пожалуй, единственное, что отличало дом от остальных в этом микрорайоне. «Там жилой дом, товарищ полковник», — пожал плечами Лёва. «Но в нем очень большие, почти панорамные окна. И сквозь них неплохо видно то, что происходит в квартире. Отсюда я делаю вывод, что объект занимался наблюдением за тем, кто там проживает». «Надо же!» — воскликнул руководитель насмешливо. «И так точно подумал. Не за голубями же, прости господи, он туда лазил гоняться!» Расследование зашло в тупик уже через 2 недели. В доме напротив никто не опознал человека, который, возможно, вел наблюдение за одним из жильцов. Личность его так и не установили, потому что лицо было сильно изуродовано. Отпечатки и ДНК по базе не бились. В списках пропавших без вести и разыскиваемых родственниками его тоже не оказалось. «Все, глухарь», — сделал вывод Лева, швыряя на свой стол тощую папку с делом. «Знаю такие гиблые дела». «Это какие?» — глянула на него из-под лобья юная коллега Верочка Умнова. «Никто, ничего, нигде. Да, нами установлен факт его предположительного наблюдения за соседним домом. Но ты помнишь, Вера, сколько там народу проживает?» «Много», — ответила она осторожно и добавила, «но не в бесконечной прогрессии. Я тут посчитала и посмотрела отчеты экспертов. С того момента, с которого предположительно вел наблюдение наш неизвестный, хорошо просматриваются только 42 квартиры. Я составила список проживающих в них и сделала вывод, что подвергнуться наблюдению могли лишь жильцы 10 квартир. Во всех остальных, 32, обитают либо многодетные семьи, либо одинокие пенсионеры-мужчины. А вот в 10 остальных... В 10 остальных квартирах, в которых могли проживать потенциальные жертвы сторонних наблюдений, Вера особо выделила троих. Первая — это одинокая молодая женщина, хозяйка успешного бизнеса. Ее заводик изготавливает детское мыло, очень качественное и гипоаллергенное. «Вторая», — заинтересовался Лева. Он сел на край своего стола и внимательно взглянул на Веру. Девушка была толковой, умной. Он к ней частенько прислушивался. Не просто так ее судьба наградила такой хорошей фамилией. Не какая-то там, а Умнова. Звучит. И Вера, что главное, ей соответствует. Вторая женщина не одинока. Есть и дети, и внуки, но она недавно овдовела и осталась единовластной хозяйкой большой четырехкомнатной квартиры. В таком доме, представляешь, сколько эта квартира может стоить? Нет. И совсем не представляю, куда ты клонишь. К черным риэлторам? Не совсем так, осторожно улыбнулась Вера. Третья кандидатура, как объект возможного наблюдения, некая разбитная мадам среднего возраста. Она тоже одинока, но партнеров меняет как перчатки, со слов соседей. Часто устраивает шумные вечеринки, и эти вечеринки также часто заканчиваются некрасиво. Или звон разбитой посуды, или мордобой, вызовы полиции, ну и так далее. А с чего ты решила, что наблюдать могли только за женщинами, этими тремя? Там ведь еще и мужчины одинокие живут, пожилые. Руководствуясь твоей мыслью, смею предположить, что охота за квартирами могла быть и в том направлении. Это если рассматривать версию черных риэлторов. А если нет? Вдруг брачные аферисты? Верочка так рассердилась, что он с ней не соглашается, что даже кончик носа побелел. «Ты знаешь, сколько у нас по стране одиноких, обманутых женщин?» «Ты имеешь в виду влюбленных доверчивых дур, которые берут кредиты, дарят квартиры, дома, а потом оказываются на улице?» «Да!» — Вера подскочила с места. «И вовсе они не дуры, Лева! Они просто любят всей душой, и это лишает их осторожности!» Глава вторая. У него дежавю. Ёлки-палки. Снова подъезд, снова тело на земле, снова толпа зевак. Только теперь не было панамок и косынок. Вместо них зимние шапки. Вязаные, меховые. Люди были тепло одеты, руки прятали в варежках или перчатках. Стояла зима, а не лето, как в прошлый раз. И, да, теперь погибшей была женщина, а не мужчина. И еще упала она с крыши дома напротив, того самого, за которым, предположительно, наблюдал летний прыгун. Лева глубоко надвинул на голову капюшон, потому что мороз давил и ветер поднялся, сметая с подъездных козырьков вчерашний снег, а на нем тонкая водолазка и шапки нет. Не собирался он сегодня никуда, решив, что в такую погоду ничего нигде не случится. В смысле, на улице. И нате вам! Лёва сегодня не стал опрашивать зевак, поочередно усаживая их на скамейку, выстланную газеткой. Не лето, зима. Он повел их в теплый подъезд того самого дома, с крыши которого сиганула погибшая. То, что она сама сиганула, сомнений не было. Момент ее падения видела дворничиха, чистившая дорожки от снега, соседка еще, что проживала этажом ниже. Вместе вошли в подъезд, рассказывала она Леве, зябко кутаясь в объемный теплый шарф. И Марина нажала на последний этаж. Спрашиваю: «Мариночка, вы не ошиблись? У нас 7-й и 8-й». А она так странно посмотрела на меня и говорит: «Мне в последний мой день, только на последний». «И что было дальше?» — спросил Лева молодую женщину, мать троих детей. «Вышли на своем этаже и...» «Я вышла из лифта, открыла квартиру, а душа ноет и ноет. Слова очень нехорошие она сказала. Оставила покупки в прихожей, вызвала лифт и тоже поехала наверх. А там дверь выхода на крышу приоткрыта». «У нее был ключ?» «У Марины». «Они у всех жильцов подъезда есть. Замок цифровой, там у многих антенны установлены. Район новый, интернета пока нет. Если и есть, то работает нестабильно. В ЖЭКе предложили спутниковое телевидение. Многие согласились. Выход к антеннам на крышу через цифровой замок. На случай ремонта и все такое». «Понятно», — пригорюнился Лева. «В случае с летним погибшим все было иначе. Там на двери выхода на крышу висел обычный замок, который давно кто-то скрутил. Замок не запирался, только дужки его вставлялись, имитируя, что заперто. На дужках, к слову, было полно отпечатков погибшего». «Вы вышли на крышу. Что было дальше?» — вернулся Лева к допросу. «Я вышла и позвала ее по имени. А она стоит на самом краю. Руки расставила вот так». Бледная мать троих детей завела руки за спину и говорит: «Я сама виновата. Сама. Никто не виноват. Я сама». И все. И прыгнула вниз. Ее слова подтвердила дворничиха, заметившая с земли широко расставленные и заведенные назад руки погибшей. И еще пара жильцов из дома напротив, случайно увидевших трагический момент. Разговоры, конечно, не слышали. А вот момент прыжка — да. В отдел Лева вернулся голодный, продрогший, злой. «Хорошо, хоть личность погибшей устанавливать не пришлось», — проворчал он, снимая куртку и вешая ее в шкаф. «Кстати, Вера, это одна из тех троих, за которых предположительно наблюдал наш летний прыгун? Почему ты называешь его прыгуном? Не установлено, что он покончил жизнь самоубийством?» Вера глянула на него из-под лобья. «При нем не было посмертной записки, документов, телефона, бумажника. Он туда поднимался неоднократно, ел, оставлял после себя мусор. Не собирался он, обжираясь фастфудом, сигать с крыши. Вывод? Его столкнули, забрав все вещи. Возможно, на телефон он что-то или кого-то снимал. А может, при нем даже был бинокль?» «И подзорная труба еще», — фыркнул Лева со злостью. «Кстати, а кто с крыши прыгнул? Которая из трех женщин? Вдова?» «Нет. Вот тут ты ошиблась», — не без удовлетворения произнес Лева, щелкая кнопкой электрического чайника. С крыши вниз шагнула бизнес-леди, Ушакова Марина Ивановна. «Неожиданно», — озадаченно моргнула Вера. «Что-то случилось в ее жизни?» «Летом, когда я ее опрашивала, все у нее шло хорошо. Она светилась счастьем. Сейчас зима. И вдруг...» «И ничего не вдруг», — поприветствовала ее хмурым кивком секретарша Марина Ивановна днем позже. «Мы разорены. Все, что осталось от наших активов, а это кот наплакал, арестовано. На заводе работают приставы. Мариночка Ивановна хотела заложить свою квартиру. Но когда дошло до дела, оказалось, что она уже заложена, перезаложена». «Как это?» — удивленно моргнула Вера. «Не знаю. У нее бы спросить, да теперь не получится». Секретарша встала из-за стола, на котором не было вообще ничего, ни компьютера, ни письменного набора, ни листа бумаги. На углу стояла только картонная коробка с ее личными вещами. «Я вообще не поняла, что произошло. Марина сияла от счастья». «Почему? Что за причина? Влюбилась?» «Не знаю», — удивленно округлила глаза секретарша. «Она ведь скрытная очень была. Я только после того, как начался весь этот кипиш, узнала, что Марина была сиротой. Родителей не было и вообще никого. Только она и брат чуть старше. Воспитывал их старый дед, еле дотянул до их совершеннолетия и помер. Поднимались с братом одни. Это мне судебный пристав тут рассказывал, когда Марину дожидался. У брата был свой бизнес. Он потом и Марине помог. Все было хорошо. А потом, год, наверное, назад, между ними словно черная кошка пробежала. Это со слов пристава. У них, кажется, общие знакомые были. Отсюда и информация. Пристав мне контакты брата оставил, и я тайком от Марины попыталась до него дозвониться, чтобы привлечь к помощи. Бесполезно. Телефон выключен. И я подумала, знаете что? Что? Внимательно смотрела на нее Вера. Это он и кошмарит Маринин бизнес. Поссорились? Получи. А данные брата у вас имеются? Конечно. Когда узнала его номер телефона, все выяснила через соцсети. Информации было немного. И, к слову, в мае он вдруг продал свой бизнес и уехал из города. А вот куда? Не знаю. В соцсетях тоже никакой активности с начала лета. Секретарша Марины Ушаковой взяла телефон и принялась искать в нем нужную информацию. Вот он, смотрите. Тут один, а на следующем фото с Мариной. Вера взяла телефон и оторопела. С фото, улыбаясь на нее, смотрел тот самый мужчина, что погиб летом, сорвавшись с крыши. «Не может быть!» — ахнула она. «Это брат Марины Ушаковой?» «Да, ее родной брат. Все на его страничке есть. И про сестру, и про бизнес. Но с начала лета никакой активности и ни одной фотографии. Может, смылся куда на ПМЖ? Сейчас многие об островной жизни мечтают. А вы чего так удивились? Знаете его?» «Немного». Вера не стала вдаваться в подробности. Она попросила ссылку на страницу Михаила Ушакова, простилась и через полчаса уже нервно расхаживала по кабинету. «Подумать только! Оказывается, с крыши напротив он следил за собственной сестрой. Зачем? Лёва, зачем?» «Теперь уже не узнаем». У Лёвы немного отлегло от сердца. Установлена личность погибшего летом молодого мужчины. И причинно-следственную связь он тут же определил. Будет с чем идти к начальству. Он следил за сестрой, потому что... Лёва закатил глаза. Хотел кусочек от её бизнеса тоже. Свой продал и часть её захотел. Она об этом узнала и скинула его с крыши? Недоверчиво фыркнула Вера. Неубедительно. Почему? Воззрился на нее Лева с легким раздражением. Вечно Вера все портит. Если его с лета нет в живых, кто ее разорил? Казалось бы, простой вопрос, но Лева не нашелся, что ответить. Потом подумал и решил. Видимо, он уже запустил машину. И проблемы начались уже тогда. Вот тебе задание, Вера. Выяснить, с какого времени начались проблемы в бизнесе Ушаковой. «Не летом точно. Я же ее опрашивала. Она светилась от счастья». «Вот», — поднял Лева указательный палец. «Что вот?» «Потому и светилась от счастья, что от ненавистного брата избавилась, пожелавшего кусок от ее пирога». В кабинете стало тихо. Так тихо, что они услышали, как хлещет снежная крупа по стеклам. Опять метель. Опять холод. Лёва ненавидел холод. И зиму тоже не очень любил. Всем лыжным прогулкам с красным носом и озябшими руками он предпочитал безмятежное лежание на пляже. Пусть солнце печет, пусть мошки надоедают, зато тепло. Не верю я, Лёва, что Марина могла брата с крыши скинуть из-за денег. У нее же никого, кроме него, из родни не было. И я говорила с ней через пару дней после происшествия. Она улыбалась, была безмятежна и счастлива. Хочешь сказать, избавилась от брата и радовалась? Нет, не верю. Не веришь? Тогда ищи, — рассердился Лёва. Мне все предельно ясно. С тем и к начальству пойду. И вообще, скоро Новый год. Нам никакие проблемные дела не нужны. Уймись. Глава третья. Вера снова входила в подъезд, в котором трижды побывала летом. Тогда она сначала обошла все квартиры, Потом сосредоточилась на трех. Одна теперь пустовала. Марина Ушакова погибла. Наследников у нее не было. После гибели брата никого не осталось. Кто теперь станет жить в ее большой уютной квартире? Вера помнила, как приятно было сидеть в удобном кресле у большого балкона с чашкой кофе в руках. Говорили с Мариной обо всем на свете. Это уже после того, как она ответила отрицательно на все Верины вопросы. «Нет, не видела никого, кто бы мог за мной наблюдать», был первый ее ответ. «Нет, я не была свидетелем несчастного случая». «Нет, не могу даже предположить, кто это был». Показывать ей фотографию погибшего Вера тогда не стала. Зрелище было жутким, лицо изуродовано. Потом, конечно, его можно было опознать, уже после работы профильных специалистов. Но на тот момент... Да и зачем показывать человеку совершенно постороннему фото жертвы, к которой он не имеет никакого отношения? Так рассуждала Вера. Она просто проводила поквартирный опрос и только. Покончив с формальностями, они разговорились, и Вера пробыла у Марины Ушаковой непозволительно долго, почти час. Ушла с легким сердцем. Насколько ей теперь было тяжело стоять у ее двери и думать? Если бы она проявила тогда чуть больше профессиональной трезвости и черствости и показала бы Марине фото ее погибшего брата, то, возможно, Ушакова осталась бы жива. Что заставило ее так поступить со своей жизнью? Причастность к гибели брата? Неудачи в бизнесе? Или была еще какая-то причина? Вскоре на Веру смотрели хмельные глаза разбитной мадам, той самой, которая значилась летом в ее списке. Сейчас Натали, так она представилась, снова была во хмелю, пребывала в легкой меланхолии, и вопросы девушки-полицейского ей, мягко говоря, действовали на нервы. «Я слышала, она разорилась». «Я осталась ни с чем», — наморщила загорелый лоб Натали. «Откуда слышали?» «От друзей. У меня их много. Была вечеринка, уже после того, как бизнес-леди сиганула с крыши. Много пили, много болтали и говорили, что мыльный бизнес ее лопнул, как пузырь. Она осталась должна и банкам, и людям, помочь ей было некому. У нее, по слухам, совсем никого». И обзаводиться друзьями она не спешила. Богатые люди — жадные люди. Знаете, что она мне ответила на одно из моих приглашений? Нет, не знаю. Что? Вера быстро утратила интерес к беседе с разбитной мадам. Та ничего толком не знала. Напускала туману, поводя пьяными глазами, и тратила время на пустую болтовню. Она ответила мне, что не общается с людьми моего круга. Представляете? «Это хамство, поэтому и мужика у нее никогда не было. Жадная дура!» Вера попрощалась и пошла к лифтам. Ей еще надо было переговорить с вдовой из большой квартиры. Мягкова Алла Викторовна в прошлый раз неохотно общалась с Верой, даже не пустила ее в квартиру. И долго с пристальным вниманием изучала ее удостоверение. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась с Аллой Викторовной Вера. Не поленилась. Снова показала документы. «Можем поговорить?» «Снова вы?» — тяжело вздохнула Алла Викторовна. «Что на этот раз случилось? Опять кто-то свалился с крыши?» «Она что, ничего не слышала?» Вера присмотрелась к ней внимательнее. Кажется, Мягкова не так давно вернулась из отпуска и отдыхала, судя по загару, где-то в теплых странах. Посвежела, помолодела даже. И одежду модную купила. В прошлый раз, летом, Мягкова встретила ее на пороге своей квартиры в стоптанных тапках и длинном сером халате. Сейчас на ней был красивый лыжный комбинезон лимонного цвета и черная водолазка. Куртку она только что сняла и держала в руках. Вере бы порадоваться за вдову, которая нашла в себе силы жить дальше, но она насторожилась. «Мы можем поговорить, Алла Викторовна?» — спросила она, делая робкий шажок вперед. «Ну, о чем нам с вами разговаривать, девушка?» — всплеснула руками та. «Я 3 часа назад, как приземлилась в Москве. Была на отдыхе. Ничего не знаю, не видела и не слышала. Что опять стряслось-то?» «Я войду?» — и Вера шагнула в прихожую. Мягкова не соврала. Ее чемодан с багажной биркой стоял в прихожей. И еще сумка, ручная кладь. Она точно только вернулась. «Проходите в кухню. Кофе сварю. Очень хочу своего кофе. А пока переоденусь». Она переоделась быстро. Серого, скучного халата и стоптанных тапок не было. Мягкова вошла в кухню в домашнем брючном костюме, ладно подчеркивающем ее фигуру, и захлопотала у плиты, без конца делясь впечатлениями об отдыхе. На верен вопрос, с кем она летала, не ответила, но смутилась и покраснела даже. «Так что снова привело вас ко мне?» Мило улыбаясь, спросила Алла Викторовна, ставя перед Верой чашку кофе. «Марину Ушакову помните? Она жила в вашем подъезде». «Марину? Мыльную королеву?» С легким раздражением поинтересовалась Мягкова. «Помню. А почему жила? Она съехала? Продала квартиру?» Она опустила голову, и длинная челка упала ей на лицо. «Нет. Она покончила с собой 2 дня назад. Забралась на крышу и спрыгнула». Мягкова подавилась глотком кофе и кашляла до слез, но не позволила Вере постучать по спине. «Не надо», — задушенно произнесла Алла Викторовна, вытирая выступившие слезы. «Марина спрыгнула с крыши. Ужас какой! А почему?» Причину она не назвала. Успела лишь крикнуть своей соседке, та пыталась ее остановить, что сама виновата. «Вы ничего не знаете, Алла Викторовна?» «О чем?» — спросила та, не поднимая головы. — О причине ее дикого поступка? — Нет, не знаю. Но... — Что? — Марина в последние месяцы очень странно себя вела. — И как странно? — Ну... Мягкова вскочила и нервно заходила по просторной кухне. Врывалась ко мне, могла среди бела дня устроить скандал или посреди ночи. — Скандал? — изумилась Вера. — Вы не ладили? «На какой почве между вами возникли разногласия?» Мягкова остановилась, посмотрела на Веру с затаенной беспричинной радостью во взгляде, а потом выдохнула. «Вадим. Все из-за него. Из-за него она меня возненавидела. Дико ревновала. Вадим? Кто это?» «Мой мужчина. Он лучший из мужчин. Самый-самый». Смущаясь совершенно по-девичьи, призналась Мягкова. «Точнее, мой будущий муж. Мы собираемся пожениться через месяц». «А Марина? Почему она ревновала?» «Раньше он жил с ней, а потом ушел ко мне. Так бывает». Она широко развела руками, уже не скрывая широкой улыбки. «Он полюбил меня внезапно. Мы случайно столкнулись в лифте, и нас так закрутило». «В какой момент?» — уточнила Вера. «Летом?» «Нет». «Почему летом?» «Это случилось в самом конце осени. Помню день, 12 ноября. К слову, Вадим с Мариной собирались в этот день пожениться, но он опоздал в ЗАГС. Что-то на работе у него стряслось. Она уехала, не дождалась его. Вернулась домой вся в истерике. Он влетает в лифт, а там я. И он понял, что это судьба». «Что это?» У Веры... свело скулы от такой откровенной безбашенности взрослой женщины. Причем уже второй по счету. Сначала Марина, теперь вот Алла. У них в подъезде вирус, что ли, какой распыляют? Ну, то, что он опоздал в ЗАГС, не стал мужем Марины. Он даже букет, который вез для нее, мне подарил. Прямо в лифте. Это было как в сказке. Алла закрыла лицо руками. У меня никогда такого не было. Мой покойный муж не знал, как ухаживать. Единственным его подарком мне стало обручальное кольцо. Да, он был хозяйственным, добрым, детей любил, много работал, квартиру вот эту купил, детям помогал, но совершенно не романтик. А тут я. Я впервые почувствовала себя женщиной. Что было дальше? В лифте, уточнила Вера. Мы начали целоваться. Марина звонит, верещит что-то в трубку, проклинает его, угрожает всеми карами небесными, а мы с Вадиком. Мы целуемся, как безумные. Глава 4. Они и есть безумные, Лёва. В Все эти ошалевшие от одиночества женщины, уставшие от своих потухших глаз, смотрящих на них день за днем из зеркала. Они безумны в своем желании любить и быть любимыми. И такие подонки, как этот Вадим. «Ты только не расплачься», — попросил ее по-дружески Лева и швырнул на стол несколько распечатанных листов. Пришла информация о брате Марины Ушаковой. «Что там?» — опасливо покосилась Вера. Она до сих пор не верила в причастность Марины к гибели брата, как и в то, что Михаил мог пытаться как-то навредить ей. Бизнес отжать, который когда-то помог поднять, и все такое. Что там, попыхтел беззаботно Лева. Нормальный чел, законопослушный. Ни единого привода, работал всю свою недолгую жизнь, бизнес устойчивый, тоже как-то с детской парфюмерией связанный. И вдруг в один прекрасный момент все продает и собирается в Москву переезжать. Его девушка, с которой я общался по телефону час назад, была честно в шоке. Они собирались пожениться. И вдруг он все бросает и срывается. «Какую назвал причину?» — заинтересовалась Вера. «Надоела она ему?» «Нет. Сказал, что едет сестру вытаскивать из любовного омута. Дословно». «Ничего себе!» — сердце у Веры забилось быстро-быстро. «И как?» Девушка, к слову, опознала в погибшем летом парне своего жениха, Ушакова Михаила. Долго и безутешно плакала. Со вздохом добавил Лева. «Ох уж эти разбитые сердца!» «Так что она рассказала, Лёва? Не отвлекайся!» Она рассказала, что Михаил пытался поговорить с Мариной, но безуспешно. Она влюбилась и слушать ничего не пожелала. В смысле, ничего плохого о своем избраннике. «А Михаил что-то о нем знал? Нехорошее?» «И вот тут начинается самое интересное, Вера!» Лёва покосился на окно, за которым бесновалась метель, обещая заносы и пробки на дорогах. Он опять не взял с вешалки шапку, понадеялся на капюшон. Оказывается, Михаил, прежде чем лезть к сестре с нравоучениями, собрал подробное досье на ее избранника и был уверен, что он брачный аферист. «А я тебе говорила!» — Вера подскочила с места. «Когда еще Михаил летом с крыши сорвался? Я тебе говорила!» «Но ты уверяла, что он сам брачный аферист и высматривает потенциальную жертву», — возразил Лева, подняв палец к потолку. А оказалось, что Михаил Ушаков дважды жертва. Первый раз, когда на имущество его сестры нацелился мерзавец, а она погнала брата с наставлениями прочь. Второй, когда этот мерзавец его столкнул с крыши. «Думаешь, это он? Парень его сестры убил Михаила?» «Есть такая версия. Я тут не поленился и снова прошелся по дому, с крыши которого упал Михаил. Опросил еще раз всех жильцов. Да, Вера, не делай таких глаз. Пожертвовал выходным, скроил печальную мину Лева и кое-что выяснил. И что же? С предпоследнего этажа того самого подъезда, которым пользовался Ушаков, наблюдая за домом напротив, можно проходным коридором попасть в крайний подъезд рядом стоящего дома. Арка там проездная, дома стоят стена к стене, и для удобства аварийных бригад оставили коридор. Убийца Ушакова мог воспользоваться этим коридором, чтобы остаться незамеченным, то есть выходящим из подъезда, где совершил преступление? Лёва, гениально! А почему мы сразу этот коридор не заметили? Там ширма была из строительных лесов. А сейчас их убрали, и дверца заветная обнаружилась. Убийца знал об этой двери, а мы нет. Упустили время, и он разорил-таки Марину, доведя ее до самоубийства. Он не этим ее довел. Вера сделалась печальной. Бросил у алтаря, если можно так выразиться. Не явился в ЗАГС в назначенное время. А зачем ему? Он же уже все успел. На Марине, как выяснилось, 5 крупных кредитов. Счета были почти обнулены на момент банкротства ее фирмы. Квартира вот-вот отойдет банку. Он изрядно ее пощипал. Зачем же жениться? Надо его искать, пока он кого-нибудь не облапошил. «Он уже начал, Лёва!» Вера почти задыхалась от гнева. «Вдова! Мягкова Алла Викторовна! Он к ней переехал. Я видела мужские тапки у порога. Сволочь такая! Даже из подъезда не вышел, как новую жертву нашел! Надо его брать, Лёва!» И вот тут Лёве сильно взгрустнулось. То ли разыгравшаяся метель его расстраивала, То ли перспектива ехать на задержание брачного афериста по такой погоде. «Что?» — не поняла Вера, уже надевая пуховик. «Дело в том, Верочка, что Ушаков, собрав приличное досье на избранника своей сестры, так и не нашел ни единого заявления от пострадавших. Ему вообще нечего предъявить этому Альфонсу. Все женщины делились или отдавали ему последнее совершенно добровольно. И твоя Мягкова, ты сама сказала, что она боготворит романтика Вадима, бросившего Марину ради нее. Чую, останется она без квартиры, если дети не подсуетятся вовремя и не остановят маму». Вера стояла на пороге их кабинета, одна рука в рукаве пуховика, второй болтается, и напряженно размышляла. «Нам есть, что ему предъявить, Лёва, обвинение в предумышленном убийстве брата своей бывшей невесты». «Надо доказать. У нас же ничего нет», — возразил Лёва, но тоже полез в шкаф за курткой. «У нас ничего не было, пока мы не знали, кого и где искать. Сейчас же мы исследуем каждый сантиметр сквозного коридора, опросим всех, даже кошек в этом дворе. Но найдем, непременно найдем доказательства». Глава 5. Вадик должен был вот-вот прийти. У него страшные проблемы на работе. Он до поры до времени не вдавался в подробности, но Алла уже догадалась. Что-то очень серьезное. Отпуск не прошел для него даром. Вадика и отпускать-то не хотели. Он буквально вырвал у начальства обещание дать ему неделю. Они вернулись с отдыха неделю назад. Вадик сразу же вышел на работу. Вроде все было нормально, но он с каждым днем становился все печальнее и печальнее. Ночами лежал без сна, ворочался, вздыхал. Вчера она не выдержала и задала ему вопрос в лоб. «Ты из-за Марины так переживаешь?» Алла уже рассказала ему, что та покончила с собой, пока они были в отъезде. «Еще чего?» — даже рассердился такому вопросу Вадик. «Она психически была нездорова. Уберег меня Господь от брака с ней. Нет, милая, у меня проблемы на работе». «Большие?» «Да, очень серьезные проблемы, малыш». Когда он так ее называл, мать твоих взрослых детей, бабушку двух внуков. Алла таяла, как мартовский снег, как сливочное масло на солнцепеке. Ощущала себя милой, нежной, беспомощной, совершенно юной девочкой. «Что за проблемы? Давай решать вместе», — предложила Алла ночью. И Вадик нехотя начал рассказывать о том, что за время его отпуска заместитель напортачил с заказом важных клиентов. Вся партия пошла в брак, а деньги заплачены. Теперь руководитель требует компенсации клиентам. Или он отдает Вадика под суд. «Почему тебя?» — расплакалась Алла. «Это же настоящее горе, если Вадик окажется в тюрьме». «На документах везде моя подпись. А зам уволился и умотал за границу. Его не найти, а я вот он, рядом. И что же делать? Сколько денег ты должен?» 50 миллионов, — выдохнул Вадик и тут же схватил ее за руки. «Не пугайся так, малыш, не долларов, рублей». Но все равно это была огромная сумма. У него не было своего жилья и машины, чтобы продать. Вадим все оставил бывшей жене с детьми, потому что очень порядочный и честный. Кредит ему тоже не дадут, требует в залог недвижимость, а у него ее нет. «Давай я возьму кредит», — предложила под утро Алла. Они так и провалялись без сна, решая, как выпутаться из страшной беды. «Ты же не работаешь, малыш. У тебя одна пенсия. Кто даст кредит? Да еще такой». Его глаза наполнились благодарными слезами. «Какая же ты милая, добрая. Обожаю тебя. Иди ко мне». Они все же уснули под вой метели, убаюканной мыслью, что с бедой справятся сообща. Уже утром вместе пойдут в банк и попробуют взять кредит под залог ее квартиры. Она стоила гораздо больше, чем он был должен. Но когда Алла проснулась, Вадика уже не было рядом. Он ушел на работу. Так написал в записке, оставленной под тарелкой для завтрака. Он ей приготовил и накрыл стеклянной крышечкой. Овсяная каша с вареньем и 2 тоста. «Пойду увольняться. Скоро буду, любовь моя». Алла, беспечно напевая любимую мелодию, достала документы на квартиру из секретера. Нашла нужные, положила в сумку. Открыла шкаф в поисках более строгого пальто. В желтом пуховике она будет выглядеть слишком легкомысленной. Ее вид должен вызывать сочувствие, а не зависть. А ей сейчас многие завидовали. Даже родная дочь, недавно пережившая развод с мужем. «Ты чокнулась на старости лет, мама!» Ужаснулась дочка, узнав, что Вадик поселился в родительской квартире. Он даже из подъезда не вышел, найдя еще одну дурочку. Алла на нее обиделась, призвала не завидовать, разговор оборвала и больше дочери не звонила. Та ей тоже. Она почти собралась, надела темный строгий костюм, трикотажные брюки и кардиган. И пальто подходящее нашлось, но оно все еще висело на вешалке. Алла ждала Вадика. Когда позвонили в дверь, она выдохнула с облегчением. Ну, наконец-то. А то уже заволновалась. Вдруг его арестовали, не дождавшись положительного решения вопроса. Начальник взял и отдал ее любимого под суд. За дверью стоял не Вадик, а двое полицейских. Алла уже была с ними знакома, и летом наносили ей визит, и недавно, когда Марина с крыши сиганула. «Добрый день», — вежливо поздоровались они и одновременно показали документы. «Можем поговорить?» «Что опять стряслось? Кто-то еще с крыши шагнул?» Отозвалась она раздраженно, но отошла в сторону, впуская полицейских. «Где ваш сожитель?» — сразу спросил Лев Сергеевич. «Вадик?» — округлила Алла глаза. «На работе. Решает вопрос». «Ну, работы-то у него никакой нет, Алла Викторовна», — глянула на Мягкова с укоризной Вера. «И никогда не было. Ваш Вадик и не Вадик вовсе, а Смирнов Иван Семенович. Но и это не важно. В каждом городе он представляется женщинам разными именами. А так он — Смирнов. Ваня Смирнов». «Что вы несете?» — с раздражением оборвала ее Алла Викторовна, усаживаясь удобнее на диване. «Я видела его паспорт. И паспортов у него для наивных дамочек, вроде вас, уж извините, целая дюжина». Проникновенно и грустно глянул на нее Лев. «Попробую угадать». «Что угадать?» Мягкова бледнела и чувствовала это. Эти двое ворвались в ее квартиру неожиданно. Она не могла их остановить, а должна была, потому что они сейчас все испортят в ее жизни, только начинающие налаживаться. Они с Вадиком сейчас пойдут в банк, возьмут кредит, оплатят все его долги, и у них даже останутся деньги на отдых на рождественских каникулах. Они уже под утро об этом мечтали и даже рассматривали варианты. А эти двое... «Вадик рассказал вам какую-то страшную историю о себе. Он попал в дикий переплет и в результате должен крупную сумму денег. Срочно требуется продажа квартиры или огромный кредит, чтобы покрыть его долг, чтобы его не посадили в тюрьму или не убили бандиты, или чтобы не умерла его мать или ребенок. Тут варианты множатся», — меланхолично заговорил Лев Сергеевич. «И вы согласились». «На что, Алла Викторовна? Продать квартиру, которая стоит под 100 с лишним миллионов? Или взять кредит под ее залог? Удивлены?» Он поймал ее недоуменно вскинувшийся взгляд. «Откуда вы...» — начала она, но вдруг прикусила губу. «Вы все же его арестовали?» «Пока нет. Ищем. Думаю, он не вернется сюда, Алла Викторовна, потому что почуяла за собой слежку». С печалью глянула на нее девушка. «Вы готовы написать на него заявление?» «Я?» — в ужасе отшатнулась Алла. «За что? Да вы что?» «Так я и думала», — покивала Вера. «Но хорошо, что мы вовремя. Иначе остались бы, как Марина, ни с чем». «При чем тут Марина?» Алла была не настолько наивной и глупой, чтобы не понимать, в чем дело. Верить не хотелось, но понимать она уже начала. «Марину ваш так называемый Вадик лишил жилья, бизнеса, денег. Он долго тянул из нее средства, окружив заботой, вниманием, любовью, и под шумок оформил генеральную доверенность на свое имя. Она подмахнула, не глядя, была занята сильно. Даже не поняла, что подписывает. Этот мерзавец обнулил счета, набрал на ее имя огромных кредитов и в ЗАГС не явился, зацеловав в тот день вас до обморока прямо в лифте», — говорила Вера негромко, но с таким осуждением, что Алла готова была сквозь землю провалиться. А перед этим летом он столкнул с крыши ее брата, который наблюдал оттуда в бинокль за перемещением мерзавца по квартире сестры в ее отсутствие. Фотографии найдены в облаке его пропавшего телефона. И теперь вашему сожителю уже будет предъявлено обвинение не в мошенничестве, Тут мы почти бессильны, никто не хочет его обвинять. А в предумышленном убийстве и доведении до самоубийства выйдет ваш общий герой-любовник из тюрьмы очень, очень нескоро. Вам все понятно, Алла Викторовна? Не все, но многое. И так стало стыдно, мучительно стыдно и перед соседями, и перед дочерью, и перед этими полицейскими, которые явились, чтобы ее спасти. А еще больше стыдно стало перед мужем покойным, которого она не считала романтиком. Он ведь... он все здоровье отдал, работая как проклятый ради нее и детей. Старался. Все в дом, все для них. Квартире этой как радовался, а пожить толком не успел. Господи, что я чуть не натворила? Закрыла лицо руками Алла и расплакалась. Найдите его. Привлеките к ответу. Все, что потребуется, я подпишу. Валечка, будь осторожна. Мама кутала ее в вязаный шарф, провожая на вокзале. Новый год в чужом городе. Ты же там совершенно одна. Нет, мам. Он там ждет меня. Уже трижды звонил. Ждет. Губы сводила от улыбки, рвущейся наружу. Она была невозможно счастлива. Впервые, кажется, в жизни. И это было не безответное чувство. Ее любили тоже. «Ох уж этот твой лев!» — укоризненно качала головой мама. «Как-то быстро все, стремительно. Не успели через интернет познакомиться и уже вместе Новый год встречать. Москва — огромный город. Не затеряйся там, милая». Ей самой было страшновато, особенно после маминых нравоучений. Но, сев в вагон и заперев купе, где ехала только она одна, Валя предалась мечтаниям. Как они встретят вместе самый замечательный праздник в году? Как потом полетят куда-то на отдых? Лев пока еще не определился с выбором. Ждал ее. «Не могу взять на себя такую ответственность», — пояснил он ей в телефонном разговоре. «Вместе выберем. Мне как раз отпуск дают». Москва встретила ее страшным морозом. Выбравшись из вагона на улицу, Валя мгновенно промерзла до костей. Ей казалось, что пар изо рта тут же превращается в сотни мелких ледяных капель и со звоном обрушивается у ее ног. Льва на перроне не было. Господи, где же он? Валя долго стояла и ждала, что он вот-вот появится. Схватит ее, закружит, как в кино. Осторожно поцелует в щеку. Они же ни разу не виделись вживую. Губы целоваться рано. Льва не было. Валя готова была расплакаться, оставшись на перроне в одиночестве. Она совершенная дура, наивная, как те женщины, о которых недавно был репортаж по телевизору и писали все интернет-издания. Они все попались на удочку какого-то брачного афериста. Он брал на них огромные кредиты, оставлял без жилья. И, кажется, даже были жертвы среди этих бедных женщин и их родственников. Сама же читала и попалась на ту же удочку. Валя вдруг вспомнила, как настояла на том, чтобы самостоятельно оплатить коттедж в дорогом загородном клубе, где они должны были праздновать с Левой. Перевела ему ни много ни мало целых 100 тысяч, которые долго копила. Он будто оплатил бронь и даже вызвался закупить продуктов. И вот его нет, денег нет, номера брони тоже. И она одна, идиотка, стоит на перроне, льет ледяные слезы и не знает, что делать дальше. «Валя!» Громко позвал ее почему-то женский голос. Она обернулась, по перрону к ней спешила высокая, стройная девушка. Подошла, зачем-то показала удостоверение полицейского. «Я Вера. Я коллега Льва. Он опаздывает, застрял в пробке на 2 часа. Предпраздничная Москва, что вы хотите?» «А вы...» Валя не знала, можно уже радоваться или нет. «Я живу неподалеку. Он слезно попросил вас встретить. Переживает очень. Вот, — говорит, — не так давно задерживал Альфонса, афериста, и сам как будто его роль примериваю. Девушка приедет, а меня нет. В общем, я тут. Лев в пробке. Предлагаю подождать его в моей машине на парковке. Есть возражения? Или встречные предложения?» Валя замотала головой и послушно пошла за Верой из полиции. Коллега Льва. Они 1,5 часа сидели в машине, слушали негромкую музыку и болтали обо всем, в том числе о гадком аферисте, обманывающем доверчивых влюбленных женщин. А потом приехал Лев. Они еще издали увидели его машину и поспешили на улицу. И случилось так, как в кино. Лев бросился к ней, подхватил, закружил, расцеловал в обе щеки, тут же поставил ее на ноги, полез в машину за букетом и снова целовал ее. Только теперь в губы. Они увиделись. Уже можно. Валя больше не плакала, хотя все внутри дрожало от волнения и желания еще чуть-чуть поплакать. Теперь от того, что все так хорошо. Вон как все здорово вышло в ее истории. Зря мама нагнетала. А она сама боялась. Они простились с Верой и поехали за город. В дороге, сквозь мягкую негу полусна, Валя слушала, как Лев читает ей нотации мягким добрым голосом. О том, что она доверчивая, так нельзя. Он, конечно, ее теперь от себя ни на шаг не отпустит, потому что она очень доверчивая Валечка. Он нежно трогал ее за руку. Знаешь, скольких женщин обманул недавний мерзавец, сколько судеб поломал. Он согласился сотрудничать со следствием, и мы устали записывать его признание. Надо быть осторожнее, Валечка, чтобы ничего не случилось. Ничего не случится, Лева. Мягко и тихо оборвала она его речь. Потому что судьба мне подарила тебя, самого лучшего и надежного из мужчин. Все остальное не важно. И главного злодея ты уже поймал. Разве нет?